Глава 17. Льяра. Темноту разорвала жгучая боль. «Хватит!» — заорала я, зажмурившись и пытаясь увернуться от третьей пощечины. Закрыться руками не удалось. Так же, как и ноги, они были раскинуты в стороны. Голова стукнулась обо что-то твердое, а надо мной склонился лесной бес или ночной кошмар. Или культист, судя по знакомому кулону, отчего стало только страшнее. Лошадиный череп вместо головного убора, алчный блеск в глазах и странное пение вроде речитатива, сменяющегося горловыми звуками, плечи, укрытые волчьей шкурой, широкая плоская грудь, расписанная незнакомыми символами. Все это я рассмотрела позднее, сразу после того, как в панике отвела взгляд от мужского достоинства, пребывающего в боеготовности. Не знаю, что меня больше напугало — оно или кривой клинок в руке фанатика. По сравнению с остальным, холодный твердый камень под спиной и отсутствие всякой одежды, кроме нижнего белья, казалось мелочью. Мной целиком и полностью завладела паника. «Мамочки! А, помогите!» Рукоять клинка со стуком опустилась на камень в миллиметрах от моего виска. Вздрогнула и застыла, не в силах совладать с ненормально участившимся дыханием. Голова кружилась. Не прерывая жуткого пения, фанатик культа кровавой луны многозначительно приложил к губам палец. «Заткнуться?» Я так и подумала. «Конечно». Выдав новую порцию визга, захлебнулась, когда лезвие кривого, чем-то напоминающего серп клинка, коснулось кожи у самого паха. Подцепив тонкую ткань трусиков, без труда разрезала. Фанатик помог себе рукой, сделав второй надрез, а затем резко выдернул превратившиеся в обычный клочок ткани трусики. За ними последовал и бюстгальтер, оставив меня даже без иллюзии защиты. «Да что же это такое?» Впрочем, стеснение — не самое главное чувство, которое я сейчас испытывала. Собрав остатки разума, попыталась обернуться, и снова у меня ничего не получилось. Не вышло и ударить чистой энергией, несмотря на отсутствие каких-либо амулетов. Совсем ничего. Такого всеобъемлющего страха, от которого немеет язык, сохнет во рту и отказываются шевелиться конечности, я еще никогда не испытывала. Воображение рисовало картинки ближайшего будущего, одна страшнее другой. Культист допел и выпрямился надо мной в полный рост. Попрощалась с жизнью, беззвучно роняя слезы. Мысли и воспоминания понеслись с бешеной скоростью. Отчего-то было обидно за все то хорошее, чего со мной так и не случилось. Лишь бы только не мучил. Внезапно что-то произошло. Культист не то спрыгнул, не то отлетел в сторону, одновременно брызнуло теплым, а на его месте сплелась огромная фигура. Это был волк, если и волком можно назвать отдаленно напоминающее очертаниями существо, сплетенное из шевелящихся, ни на миг не замирающих угольно-черных теней, на фоне которых продолговатые алые глаза без зрачков показались двумя раскаленными углями. Глухое рычание за гранью слышимости заставило зашевелиться волосы. Я думала, что страшнее, чем несколько секунд назад, мне не бывало. Кажется, ошиблась. Чудовище не двигалось, а я не могла понять, куда оно смотрит. Вдруг огромная голова медленно приблизилась, обнюхав меня с ног до головы. Я вжалась в ледяной камень, желая с ним слиться, стать незаметной. И этот мой порыв не остался незамеченным. Существо отстранилось, не то почувствовав мои эмоции, не то по собственным соображениям. Раздался щелчок, и одна моя рука стала свободной. Проводила взглядом мощные челюсти с зубами, больше напоминающими теневые клинки моего отца. Еще щелчок, и вторая рука освобождена. Теперь я могу сесть. Негнущимися пальцами попыталась расстегнуть широкие кожаные наручи, обхватившие запястья. Но из-за тугих застежек это не удалось. Мешал и крупный озноб, накатывающий волнами. Тем временем теневая зверюга освободила мне ноги. Похоже, чудовище не желает мне зла. И тут меня осенило. Теневой волк, Ралгар. «Верт? Вердерион?» У меня не попадал зуб на зуб, а голос прозвучал сипло и едва слышно. Протянутая рука попыталась коснуться вмиг насторожившегося зверя, но замерла в нерешительности. Спустя долгое мгновение Ралгар медленно улегся подле меня, словно признавая. Он был огромный, даже теперь возвышался надо мной сидящий. Я сначала осторожно, затем смелее прикоснулась к шерсти на груди, запуская пальцы глубже, и с удивлением обнаружила, что под эфемерными прядями скрывается настоящая горячая плоть. Это ощущение словно вернуло меня к жизни. Застонав, забыв о наготе, я прильнула всем телом к спасительному теплу, зарываясь лицом куда-то прямо под страшную челюсть и не обращая внимания на густой запах и забившиеся в ноздри шерстинки, поверив, наконец, в спасение. Но и этого было мало. Пусть и теплый, но безмолвный Раалгар меня пугал. Он мало напоминал разумного оборотника. «Верт, обернись, любимый!» — зашептала, гладя и лаская, перебирая густую на ощупь и странную, как папины волосы, шерсть, пытаясь притиснуться ближе, чувствуя, как беспрерывно текут горячие слезы и обреченно понимая, что магия мне по-прежнему не подвластна. «Обернись, обернись, обернись!» Горячие, чуть шершавые ладони огладили спину, поднялись выше, обласкав плечи, шею, осторожно приподняв голову. Исполненный нежности и тревоги голос пробился сквозь пелену вязкого тумана, сотканного из пережитого кошмара, радости и неверия. «Льяра, детка, я здесь! Я здесь! Я рядом! Я с тобой! Все кончилось! Все хорошо! Теперь все будет хорошо!» Взгляд синих, как предрассветное море глаз, проник в самую душу, обещая, что и правда все в порядке, но тут же настороженно обежал пространство. Черты любимого лица ожесточились, дрогнули уголки губ, повинуясь сжавшимся челюстям, темные прямые брови сдвинулись к переносице, и я почувствовала, как под ладонями напряглись мышцы. Верт был обнажен до пояса, но форменные брюки из спецткани присутствовали. Попытка осмотреться была тут же пресечена. Вердерион заключил мое лицо в ладони, удерживая голову на месте, не позволяя повернуться или отвести от него взгляд. «Не надо. Не смотри, пожалуйста. Закрой глаза, детка. Тебе не стоит это видеть». Он погладил мне волосы и легонько прикоснулся к губам, поцеловал нос, лоб, щеки, прижал к себе, старательно не давая ничего вокруг разглядеть. Поднялся вместе со мной на ноги. «Нужно немного отойти от источника, и я смогу забрать тебя отсюда». Я не дала договорить. Со всхлипом, завладев его обветренными губами, обвела руками и ногами, повисла, будто кошка на дереве, и, беспрекословно следуя просьбе, закрыла глаза. Осторожный и неловкий, а потом все более страстный поцелуй стал подтверждением, что я все еще жива. Кажется, Верт, удерживая меня на руках, мягко спрыгнул на землю, умудряясь не прервать поцелуя. «О, как же я желала оказаться подальше отсюда!» Там, в его уютном поместье у моря, вдвоем, и чтобы никаких культистов.